Шэнин и этот мужчина стояли в рубке корабля. На левой руке Шэнь помаргивал синим индикатором, довольно массивный, чуть не до локтя, черный браслет из пластика. «Рагун не опаздывает, а приходит вовремя», — спокойно ответила Шэнь. «В любом случае, мы их дождемся, господин Язу. У нас нет других вариантов». На лице мужчины на краткий миг появилось выражение презрения. «Госпожа Инь», — холодно произнес он, — «если каким-то образом сорвется это дело, господин Язу», — прервала его Шэнь, — «держите себя в руках». Мужчина некоторое время, уже не скрываясь, смотрел на женщину с ненавистью и презрением. «Надеюсь, госпожа Инь, что вы будете столь же остроумны, когда будет рассматриваться ваше дело в трибунале», — язвительно произнес Язу. «А вам-то какое до этого дело, господин Язу?» — насмешливо ответила Шэнь. «Вас на заседание не пригласят. Я думаю, в моем лице сделают исключение», — зло ответил мужчина. «Думать вы можете все что угодно, все так же», — абсолютно спокойно ответила женщина. «Запретить это нельзя. Как вы можете убедиться лично, госпожа Инь?» В голосе Язу проскочило натуральное удовольствие. «И это все-таки можно контролировать». Мужчина кивнул на браслет. Женщина в ответ слегка скривилась и промолчала. Язу мстительно улыбнулся. «Капитан», — громко и уверенно сказал мужчина. «Ну, что там?» «Пока ничего, господин Язу», — с готовностью ответил сидящий в кресле капитана молодой китаец. Он был в белой рубашке и белых же форменных штанах. Повседневная флотская форма НАК. На плечах черные погоны с одним золотым просветом и тремя звездами вдоль. Шан Вэй, лейтенант. А управлял он кораблем класса ганшип типа Кфорис. Устаревшие ганшипы Тибрита. Профиль, косо срезанный прямоугольник. Анфас, клин с основанием внизу. Плазменное орудие ГК. 4 зенитных автомата, рельсовых. 2 барабана под ракеты, пусковые в тех самых приливах корпуса внизу, из-за которых этот ганшип и имеет такой профиль. «Как всегда», — вздохнул Язу, — «это отребье никогда не отличается пунктуальностью». Он покосился, чтобы посмотреть реакцию на свои слова Уинь, но женщина стояла молча, с маской равнодушия на лице. Но вот ее показатели. Нет, эта змея не волнуется, но думает активно, то есть она давит эмоции. Что же еще? Гуй Язу позволил себе еле заметную усмешку и убрал показатели Инь с галачков. «Подполковник госбезопасности, легендарная Шичжунга. Столько было планов, как заставить ее приехать срано про или отправить кого-нибудь к ней, а она сама приперлась, и на поверку оказалось, что она обычная бабенка, которая ради своего любовника готова на все». «Выход в 10 кликах», — громко и с воодушевлением доложил капитан. «Передача, маркер в порядке. Капитан, летите к нему, а то они будут вечно до нас добираться», — процедил Язу. «Госпожа Инь, надеюсь, мне не надо еще раз демонстрировать возможности этого устройства». В ответ молчание. Язу, отведя взгляд от женщины, позволил себе презрительную улыбку. Когда расстояние сократилось до километра, мужчина подошел к креслу капитана. «Капитан», — негромко произнес Язу, — «соедините меня с этим кораблем, и мне нужно с ними говорить в подобающей позе». Мужчина жестом обвел кресло. Лейтенант глянул на высокопоставленного пассажира удивленно. «Просто по уставам вооруженных сил почти всех государств, место капитана может занимать капитан, его помощник и, или вахтенный офицер, это на больших кораблях, а по неписанным правилам, то есть традициям, гражданский в кресле капитана, это, вообще-то, оскорбление, даже у Тибрита с его кастами». Но лейтенант встал, и когда Язу сел в его кресло, со стороны Шэнин донесся презрительный хмык. Лейтенант же, не глядя на женщину, занял свободное место второго пилота. «Соединение установлено», — глухо произнес капитан корабля. «Благодарю вас, капитан», — четко артикулируя, ответил Язу. И в этот момент корабль хорошенько тряхнуло. Единственно стоявший сейчас Шэнин, кроме шуток, пришлось ловить равновесие. «Что это было, капитан?» — буквально взвизгнул Язу. «Они что, выстрелили по нам?» «Не, нет, господин Язу», — торопливо ответил капитан, который сейчас в спешке выводил экраны перед собой. «Похоже, это что-то у того корабля. Проклятие». Язу сейчас не мог посмотреть на Шэнь, которая стояла за его спиной. Поэтому он просто вывел интерфейс управления Таркиваном, это то устройство контроля, на голоэкран комма и коснулся иконки. Стоявшую за креслом Шэнь буквально кинула на пол от разряда, который прошил ее тело. «Быстро выяснить, что произошло», — рявкнул Язу. Похоже, лейтенант со слегка побледневшим лицом просматривал показатели. «У них что-то с прыжковым двигателем. Корабль приближался. Денис и Рэйви сохраняли полное радиомолчание. Двигатели коррекции включать тоже было нельзя. Это могут засечь. А еще на забрале шлема был выведен таймер. Время до того, как снова включатся камеры обзора после якобы случайного срабатывания прыжкового двигателя. Когда они только прыгнули, китаец казался таким далеким. А в самом конце Денису показалось, что они подлетают к кораблю на Акре. Такая была, точнее казалось, что была скорость. По примеру Рэйви парень поднял руку, на которой было закреплено что-то типа пружинного арбалета. К болту привязан тонкий, но очень прочный фал. Это единственный способ сейчас попасть на корпус, не включая двигатели скафандра. Никакого хлопка или чего-то еще. Просто болт улетел к корпусу, за ним блеснула в свете звезды нитка фала. Из звуков сейчас вообще было лишь собственное дыхание. А потом резкий рывок, который остановил свободный полет и едва дух при этом не вытащивший. И вот они висят под кораблем и медленно приближаются к корпусу. Скафандры были довольно громоздкими. В первую очередь из-за того, что требовалось оградить хрупкое человеческое тело от ледяного дыхания вакуума и излучений звезд. То есть стенки скафандра не могут быть тонкими по определению. Таких костюмчиков у Рагуна оказалось два. Кандидатура Дениса была утверждена будущим сразу, как мужчина оценил взгляд парня, а уже Денис выбрал напарником Рэйви, в чем тоже никто даже не сомневался, что будет именно так. Две фигуры прилипли к корпусу, Рэйви постучала по шлему Дениса, и когда парень обратил на нее внимание, показала, куда нужно выдвигаться, и они двинули, чуть не ползком, потому что камеры уже наверняка работали. Когда на голоэкране перед Язу появился здоровый негр, китаец несколько мгновений молчал, холодно смотря на собеседника. Этим отбросам нужно сразу давать понять, кто будет решать. Негр терпеливо ждал начала беседы. «Господин Батавус», процедил, наконец, Язу. «А ты кто такой?» сощурился негр. Язу вздохнул. «Я представитель вашего заказчика, господин Батавус», наставительно ответил китаец. «Меня зовут». «Слышь, да мне наложить, как тебя там зовут», прервал его негр. «Ты бабки привез, оплата только по выполнению заказа», твердо ответил Язу. «Ага», собеседник китайца цыкнул. «Ну, то есть ты решил кинуть нас?» «Да», Язу сощурился и выпятил подбородок. Ему хотелось ответить резко, чтобы на роже этой обезьяны пропечаталась опаска, страх. Но это позже. «Аванс за вашу работу внесен, спокойно и презрительно, правда, ему казалось, что с достоинством», ответил Язу. «Если вы не хотите выполнять работу, верните деньги, я верну вам известного вам человека. Кстати, вот она». Язу сделал жест. На лице Бутча не отразилось ничего, когда он увидел, как Шень снова бьется под током. Язу же подождал, пока Шень не рухнет на пол, и снова посмотрел на негра. «Ну, так что, господин Батавус?» снисходительно поинтересовался Язу. «Теперь вы вспомнили про аванс, или мне нужно еще раз произвести процедуру напоминания?» «Не понял», озадаченно произнес Бутч, при этом глянув куда-то в бок. «Это же ваша, я тут при каких делах, господин Батавус?» Язу чуть ли не потер руками. «Предсказуемые, как всегда, теперь будут делать вид, что незнакомы, потом торги, а затем, когда все будет сделано и настанет пора прощаться, будут пытаться оскорбить. Давайте не будем делать вид», продолжил китаец с довольной ухмылкой, «что вам все равно, может вам лично и действительно не так важна госпожа Инь, но вот отдельным членам вашей команды она явно не безразлична, сильно не безразлична. С моей же стороны, это только инструмент, вы делаете то, за что вам заплатили. Заметьте, заплатили, а не заставили. Я же контролирую процесс, всего лишь, а потом вы получаете то, что мне больше будет не нужно. Видите, как просто». Буч некоторое время молчал, смотря на Язу, а тот видел, что все уже решено. Просто этому негриле, который обычно сам всех нагибает, нужно время, чтобы сохранить лицо. Сейчас будет торг, бесполезный этап, но его нужно пройти. Чтобы ускорить процесс, Язу снова активировал разрядник в браслете Шень. Ага, этот негрила посуровил, и зубки сцепил, вон как желваки вздулись. «Может, мы поговорим лично?» — хмуро спросил Буч. «Рад бы, господин Батавус». Язу развел руками. «Но у меня есть опасение, что вы можете попробовать отбить госпожу Инь, и даже попытаться уничтожить меня. Поэтому никаких личных разговоров, никаких стыковок. Ваш корабль исправен, необходимо произвести некоторые настройки», уклончиво ответил Буч. «Нам нужно около пары часов». «Ну вот, все и принялось. Отрицание, гнев, Торг, это благополучно пройдено ударными темпами. Тогда до связи, господин Батавус, произнес Язу. Да, во время ремонта, извините, чтобы вы не придумали какое-то резкое решение, мой корабль возьмет вас на прицел. Опустите щиты. Если вы их вновь поднимете, ваша подруга вылетит в люк. Тогда и тебя больше ничего не будет защищать. Оскалился Батавус. Уверяю вас, у меня есть варианты действия на этот случай, уверенно ответил Язу. Не нужно это проверять. Вам не понравится, господин Батавус. Опускайте щит. Последнее Язу сказал холодным командным тоном и посмотрел на капитана, который сидел впереди справа. Щита нет, сухо доложил лейтенант. Тоже, кстати, придется его менять. Похоже, мальчик обиделся из-за кресла. Что же, пусть дальше обижается. Командуя каким-нибудь буксиром, я буду ждать, господин Батавус, насмешливо произнес Язу и разорвал соединение. Ну, госпожа Инь, где ваше чувство юмора? Ранее вы меня радовали вашими остроумными замечаниями. Когда этот китаец отключился, Буч покачал головой. Ну, Денис, похоже, был прав, заметила Руби. Уровень, действительно, невысокий. От этого он менее опасным не стал, заметил Буч. Его не зря послали. Унижать ему явно сильно нравится. Раули, что там у Дениса с Рэви? Сейчас, бросил Альф, что-то делая. Ага, датчик замкнули. Так, сейчас посигналим. Единственное место, где можно добраться до внутренней сети корабля, не вскрывая броневой обшивки, это аварийный люк. К нему Денис с Рэви доползли. А вот работать с тонкими инструментами и проводками в толстых перчатках, задачка, прямо скажем, отвратительная. Связь держать было нельзя. Поэтому, когда Денис добрался-таки до датчика аварийного люка, ему осталось только ждать сигнала. И, наконец, Каусаку пыхнул маневровыми движками. Рэви тут же вставила в квадрат привода механического замка специальный ключ и принялась его крутить. Когда люк отошел в бок, первым головой вперед полез в узкий колодец Денис. Потому что надо было еще подцепиться уже к сети передачи данных. Я в системе, раздался в динамиках шлема голос Раули через полчаса после того, как Денис подключил передатчик к сети передачи данных. Герметизирую. Раз Альф воспользовался связью, значит система этого корабля уже под его контролем. Вскоре внизу, люк, через который они зашли, сейчас был внизу, закрылся аварийный люк и давление в тамбуре стало нарастать. Когда оно стало нормальным, Денис активировал открытие скафандра. Снять тяжелый пустотный скафандр в узком колодце аварийного выхода задачка нетривиальная. Надо одновременно держаться за скобы и вылезать из одежки. Снизу, сопя, то же самое проделывала Рэви, девушка справилась быстрее. Вскоре оба скафандра лежали внизу. «Мы посредине», — произнес парень, уперевшись спиной в стену, а ногами в скобу. «Идем сначала в двигательный, вот оно преимущество огнестрела. Это Денис про дробовик. Это оружие было простое, как топор, электроники минимум. Поэтому вакуума не особо боится и его можно было взять поверх скафандра». Проверив дробовик и лязгнув затвором, Денис повесил оружие за спину и достал один из двух игольников. «Конечно», — уверенно и язвительно ответил Рэви, проверявшая свои пистолеты, приняв такое же положение, как и Денис. Под скафандрами у них была стандартная экипировка абордажника, то есть бронежилет, пластиковые щитки на руках и ногах. Шлемом пришлось пожертвовать. «Даже не знаю, чем вы будете со мной расплачиваться», — произнесла девушка. Капитан лязгнул рамкой и Рэви сунула его в подмышечную кобуру и достала второй. В этот момент пшикнул игольник в руках у Дениса, когда он поставил его на боевой взвод. «Слышь, а ты чё меня-то подтянул, а?» — спросила девушка, оттянув рамку и заглядывая в патронник. «У тебя ж, типа, напарница есть». Рэви проверила, нет ли внутри влаги. Стандартная тема для оружия после вакуума. Но девушка сделала это по привычке, пистолеты-то были на ней, то есть внутри скафандра. «Рэви, ты сейчас серьезно?» — поинтересовался Денис, посмотрев вниз. Пшикнул второй игольник. Парень убрал его в кобуру. «Ладно, завались», — буркнула девушка. «Ну, мы так и будем тут висеть?» Денис снял со спины ножны с мечом, транспортное положение, так сказать, и поместил их на положенное место. «Где твой игольник?» — спросил парень. Рэви скривилась, а потом с явной неохотой достала игольник. «Игольник — оружие страшное в своей подлости. Идешь себе по коридору и вдруг стало темно». Денис за это мог пояснить со всей четкостью, его самого так подлавливали. И если тогда он думал, что ему повезло, то в свете того, что он узнал о себе в последнее время, команда ганшипа была небольшой, что логично. Это Каусаку был забит под завязку, потому что планировались небольшие абордажные операции. Поэтому через полчаса Денис и Рэйви подходили к рубке, а за их спинами уже не было живых. «Денис», — заговорил Раули, — «там будет одна проблема», — и замолк. Парень вздохнул. «Вот что за драматические паузы, Раули», — язвительно напомнил о себе Денис. «Денис, это уже Буч. На шее надето устройство. Примерно такое же, как у шиновцев. То есть этого язу убивать нельзя. Сейчас скину фото». Денис некоторое время молчал. Рэйви, видя, как изменилось лицо парня, молча отодвинула его и пошла первой. «Принял, Буч», — сухо ответил Денис, когда пришел файл. «Что за хрен?» — поинтересовалась Рэйви. «Ей фото тоже, разумеется, пришло. Этого убивать нельзя», — мрачно произнес Денис. «Ношень устройства, которое привязано к параметрам этого мудака». «А, знаю», — скривилась Рэйви. «Что-то у узкоглазых дела совсем швах, раз такое на своих применяют». В этот момент они дошли до рубки. «На», — Рэйви сунула Денису игольник, из которого так ни разу и не выстрелила. Она достала капитана и с ухмылкой покрутила головой, разминая шею, как боксер перед боем. «Раули, мы у рубки, готовы», — произнес Денис. «Принял», — отозвался Альф. «Открываю». Двери в рубку разъехались в стороны. Шень, хрипя и цепляясь за стену, поднялась на ноги, вытерла рукавом лицо. Язу глядел на нее насмешливо и с явным удовольствием. «Капитан», — произнес Язу, — «надо бы поинтересоваться, как там дела у наших друзей?» «Да», — коротко ответил лейтенант, и с удивлением на лице повернулся в сторону выхода. С удивлением, потому что открыть снаружи дверь в рубку было сейчас нельзя. Шень не было видно, что там происходит, но звук выстрелов с характерным металлическим лязгом обо всем ей рассказал. Так стреляли капитаны Рэйви. Привставшего было капитана кинуло на пульт, вместо лица у него была сплошная рана. Вскочившая девушка-штурман улетела куда-то под пульт. Пилота, у которого лицо перекосило от страха, буквально припечатало к стене рубки. А потом мужчина с дырой в груди, со шлепком съехал вниз. А Язу, тоже вскочивший на ноги, в ошеломлении смотрел на свои же руки, лежащие перед ним на полу. А потом Денис заехал ему рукоятью меча в лицо, вырубая. Раули отключил питание и встал. Лансуа медленно засыпал. Сначала погасли один за другим пульты, потом освещение. Альф активировал пустотник. Режим консервации предусмотрен на любом корабле. Сначала будет снижена до минимума влажность, потом постепенно упадет давление. Все это для того, чтобы на приборах и узлах не появился иней. Пока перегоняли корабль на один из астероидов системы, который имел удобную естественную полость, остальные избавились от трупов. Теперь разыгравшимся тут акте трагедии напоминали лишь пятна крови на полу и потеки на втором пульте и стене. Альф вышел из рубки. За ним не только штатная дверь закрылась, но и боевая переборка сверху опустилась. Раули прошел по темному коридору, светя себе фонариками на шлеме. Вскоре из пещеры в одном из астероидов вылетел бот и направился ожидавшему его невдалеке кораблю. Денис сделал последнюю перемычку между контактами замков. Вот поэтому, наверное, шиновцы сделали свое устройство верности вживляемым диском, чтобы его вот так было не снять. «Готово?» – спросил он у Шень. Женщина молча кивнула. Денис аккуратно принялся расстегивать замки, один за другим. Перемычки сработали как надо, система браслета на открытие замков не отреагировала, но на его снятие отреагировать должна. Для этого прямо рядом со столом в каюте Дениса стоял однотонный контейнер, выложенный изнутри всяким мусором, типа изоляционных плит, кусков упаковок, в общем всем тем, что поможет задержать осколки. Мощность устройства сама по себе незначительна, не больше пары петард, основная тема именно с поражающими элементами. Денис сдернул браслет с руки Шенни, тут же бросил его в контейнер, захлопнул крышку, закрыл замок, а через пару секунд в контейнере глухо бумкнуло, из-под крышки потекли струйки дыма. «Ну, рассказывай», — хмуро произнес Денис, переведя взгляд на Шень. «Как ты умудрилась попасться?» Шень, потирающая руку там, где был браслет, поморщилась. «Захотела больше, чем просто другого места», — глухо ответила женщина и вздохнула. «Последнее дело. Ну, этим обычно и берут», — заметил Денис. «Эмоции». Шень грустно усмехнулась, а потом посмотрела на парня. Денис в этот момент убирал инструмент. «Со мной будут проблемы», — негромко произнесла китаянка. «Да неужели?» — без эмоций сказал Денис. «Серьезные», — Денис у Шень слегка дрогнул голос. «Если...» — ее прервал хлопок ладони по столу. «Пусть встают в очередь», — веско произнес парень, смотря на женщину тяжелым взглядом. «А теперь пошли, надо тебя проверить и твоего друга допросить. Я тебе сразу скажу, где-то на мне или точнее во мне, маяк», произнесла Шенни и ласково так добавила. «Я же смогу лично с этим поговорить, когда у тебя есть специальная химия, то допрос из грязного дела и тяжелого физического труда превращается в пусть и довольно неприятную, но не столь выматывающую процедуру. Нет нужды делать перекрестные вопросы, орать и делать вид, что ты полностью повернутый на причинении боли маньяк. Моральная сторона вопроса тоже, вообще-то, есть довольно неприятная и тяжелая вещь. А если есть в наличии специально обученный человек, то можно оставить допрашиваемого в этаком полусознании, то есть убрать фактор неспрошенного вопроса. А, значит, можно не делать второй этап допроса, то есть приводить объект в чувство и на основании уже имеющейся информации передопрашивать. В случае Кисры, которая является вообще каким-то мегаспецом, можно вообще ни о чем не беспокоиться. Этот Язу оставался в ясном сознании, зыркал на всех, и особенно почему-то на Дениса, злобным взглядом, и говорил, много лишнего. Например, свое личное отношение к женщинам вообще и к Шень в частности. Оказывается, мужчинка был женоненавистником, ну и как продолжение, с разработанным анусом. Шень он собирался срезать лицо, как трофей, очередной. Этот ублюдок сидел, улыбался и явно с наслаждением рассказывал про то, что у него дома уже 12 таких вот трофеев, не считая всяких, ну из быдла. Буч, потом вот эту часть про трофеи надо послать кое-кому, произнесла в этом месте Шень. Я знаю одного человека, он будет весьма рад задать вопросы хозяевам этого урода. Буч задумался. Шень, только если анонимно, ответил босс Рагуна после паузы. Сама понимаешь, нам попадать между вашими терками чревато. От моего имени, Буч, пояснила Шень. Я обещала этому человеку, что найду убийцу его дочери, который срезает своим жертвам лица. Секунду. Шень поднялась со стула и подошла к Язу, который сидел в кресле, посередине мед, отсека. Сидел не связанный, потому что, ну вы понимаете. Скажи-ка, дружок, от улыбки Шень у Дениса почему-то чуть яички поджались. А не ты ли убил Лиу Фэн? Язу опять залопотал на китайском. У всех в передатчиках пошел перевод безэмоциональным мужским голосом. А Денис опять наблюдал момент с тем, что прекрасно понимает говорившего, хотя парень был точно уверен, что китайский не изучал. О, это было непросто, выдавал Язу. С ней ходило сразу три. Ты была ее охранником. Это было особенно приятно, что потом мне отдали еще и тебя, ту, из-за которой мне пришлось все делать быстро. Все удовольствия сорвала, сука. Сколько тебе заплатил Ронг Вэй? Сухо спросила Шень. Сколько я обещал? 20 000. Язу вздохнул. А вот Сонг Ли сделала вид, что я ее неправильно понял. Сука. Такая же, как и все бабы. Такая же, как ты. Больной ублюдок, процедила Рэйви, которая мяла сигарету, курить в медотсеке строго запрещалось. Кисар, ты потом ему сделай послаще, чтобы он, падла, на том свете вспоминал. Взор Язу остановился на Рэйви, и мужчина мерзко осклабился. Таких люблю, выдал он, глядя горящим взором на Рэйви. Гордых, которые потом, словно шлюхи, бросаются на первый увиденный член. И плевать, что это снимают. Обожаю. Мужик аж трясся, облизывал губы. Ну, то есть, там чисто само по себе все печально. Рэйви, Буч, прекрасно зная свою сотрудницу, положил ей ладонь на плечо, а та отпустила рукоять пистолета. Кисра, надо, чтобы это дерьмо все до самой последней гребаной ноты прочувствовало, резко сказала девушка. 2 часами позже, где-то в подпространстве, кают-компания Каусаку, мерный гул корпуса всем присутствующим был привычен и успокаивал, потому что пока этот гул есть, все спокойно, не надо никуда активно бежать и в панике что-то делать. План у этих, конечно, гениальный, говорила Рубелла. Теперь я не удивляюсь, почему карпы забили на всех этих коммунистов. Не забили, Руби, пробасил Буч, а действуют изнутри. Ну и карпам просто нужны неконтролируемые каналы. Вот, например, как тот, который мы летим закрыть. Впрочем, груз мы же доставим, так что канал сработает. Так что утриат совсем не дураки этим занимались. Другое дело, что, похоже, они не захотели сами этим заниматься непосредственно, что логично. Ну, понятно, дельце воняло, кивнула Рубелла. Но зачем тогда послали этого, Язу? Шень, все понятно, но если не сработало бы, ну, во-первых, ты сама слышала, Буч сделал жест в сторону выхода из кают-компании. Шень их качественно убедила, что у них с Денисом все серьезно и давно. Если бы я не знал точно, то и сам бы поверил, что Шень все это время нарано провыращивала себе идеального спутника. Говорили они так свободно, потому что ни Шень, ни Дениса здесь не было. Сидели Рэйви, Руби, Элли и Буч. Физически пахавшие на захваченном корабле мужчины уже завалились спать. А вот еще прямо в этот момент зашли Ралли и Фил. «Ну что, они там закончили?» – спросил Буч. «Там закончили?» – Фил слегка улыбнулся. «Но, думаю, Шень потащила Дениса в каюту не чайку попить». Рэйви на это презрительно фыркнула, но промолчала. «А это неправда?» – спросила Рубелла у Буча. «Я вот почти поверила. Денис, ну, очень уж молод для своих умений. На дне поживи, еще не так раскорячишься», – буркнула Рэйви. Девушка, сидя с ногами на диване чуть не в позе лотоса, держала двумя руками большую кружку с горячим шоколадом. Денис снова расстарался. Напротив Рэйви сидела Элли, правда, в скромной позе, и из такой же солидной тары поглощала другую порцию этого напитка. Во-вторых, Руби, Буч же пил зеленый чай. Банально уровень. Это может прозвучить несколько самонадеянно, но от пиратов не ждут стратегических взглядов. Что у нас есть? Точнее, что видно? Один корабль. Мы нигде в каких-то серьезных, точнее, эффектных делах не светились. Со стороны мы обычные однодневки. И Шень, опять же, их еще больше в этом убедила. К тому же, этот Язу подозревал, что с этим делом и его в люк выкинут. Поэтому и собирался сделать то же, что сделали мы. Поэтому и повел себя так. При помощи Шень, усомнилась Рубелла. Я, конечно, ее практически не знаю. Но мне как-то не показалось, что она стала бы по приказу этого Мурла убивать людей. Каждый судит по себе, заметил Фил, который наливал себе в этот момент чаю. Ралли тоже подставил свою ведерную кружку. Японец с сомнением посмотрел на хоть и вместительный, но не бездонный чайник с кипятком, держать чай заваренным, мавитонс, да, каждый судит по себе, кивнул Буч. Уровень этого Язу вы видели, ничего другого он придумать не мог, и это казалось ему хорошей идеей. В помещении повисла тишина. Рэйви с мрачным видом цедила шоколад, Элли тоже хмурилась, но, похоже, это у нее реакция на активный мыслительный процесс. «Шень, может, не сейчас?» – спросил Денис у двери в свою каюту. Они тяжело дышали, потому что кое-то от самого мед, отсека решил пройти дорожку поцелуев. Китаянка на вопрос парня зловеще так ухмыльнулась. «Я сначала предвкушала», – произнесла она, прижимаясь к Денису. Потом сильно жалела, что решила в девочку поиграть. И теперь, в отсущих Уанде, я больше не намерена терять ни секунды. В отсущих Уанде, букв, любимый мой, Китай, упрощь. Ну, тогда, крепкие мужские руки легли на талию женщины. Почему мы все еще здесь стоим? Дверь в каюту отошла в сторону и целующаяся парочка ввалилась внутрь. Обожаю эти застежки, произнесла Шень, которая провела пальцем под краем запаха формы, тем самым расстегнув магнитную молнию. Черная куртка упала на пол, Денис остался в одной черной же майке. Впрочем, вскоре Шень стащила и ее. «О, да!» – с удовольствием произнесла она, проводя кончиками пальцев по крепкому мужскому телу. «Мое!» И тут Шень вдруг ткнулась головой в грудь Дениса. Совсем не эротично. Парень на мгновение замер, все-таки мгновенно переключиться с возбуждения на сочувствие задача не самая простая. Но, наконец, его ладонь легла на голову женщины. «Думала, все!» – тихо произнесла Шень. «Думала, что это мое наказание!» «За все!» Женщина зачем-то потерлась щекой о грудь парня. «А ну-ка!» Она решительно взялась за штаны Дениса. «Шень!» – мягко произнес он. «Может, Денис, мне последние дней 20 не переставали говорить, что я шлюха и тварь», – глухо произнесла китаянка. «И что теперь просто поменялся хозяин?» «А теперь, а во!» Эта женщина натолкнулась на внушительный бугор на штанах Дениса. «А теперь, тон Шень сделался мурлыкающим». Она подняла голову и посмотрела парню в глаза. «Меня желает молодой, красивый парень, и я, знаешь ли, хочу чувствовать себя желанной. Просто так, вообще-то, не просто так», — хмыкнул Денис. «Я с кем попала, знаешь ли, не уединяюсь, Денис». Глаза Шень яростно сверкнули. «Ты хочешь, чтобы я тебя изнасиловала? Это будет несколько хлопотно», — улыбнулся парень. «Гибкое, сильное, но одновременно женственное тело, словно слегка светится в полумраке каюты. Эта Шень сама настроила освещение. Только лишь над кроватью тускло горели светильники, возле двери царила темнота. Вот именно туда, после манипуляций со светом шагнула дама в черной форме, а через минут 10 царственно вышагнула обнаженная женщина с распущенными волосами. Эта женщина молча дошла до сидящего на кровати Дениса, и после длинного поцелуя, она уложила парня на спину. И в этот момент атмосфера перестала быть томной. Каким-то образом Шень задала другой настрой. Ее движения сделались обманчиво плавными, как у кошки. Глаза мерцали в полумраке. Она залезла сверху и потерлась о буквально каменный член парня. Еще один затяжной поцелуй, и вот нефритовый жезл погрузился в ее пещеру наслаждений. «Эмма!» – выдохнула женщина. «Как же это хорошо!» Сначала ее движения были неторопливые, словно Шень смаковала каждый нюанс. Она закрыла глаза и прогнулась назад. Ее волосы рассыпались по груди, плечам, а потом она начала ускоряться. Секс без чувств – это лишь способ самоудовлетворения, а вот с чувствами – это совсем другое дело. Когда вы просто кого-то в постели мнете, за деньги или еще как-то, то есть без сильных чувств, в груди играет радость. Нет, потому что, с чего бы, в этом случае вы сосредоточены только на себе. То есть да, вы, пардон, дрочите себе другим человеком. А когда тот, на кого направлены ваши чувства, закусывает губу, чтобы сдержать стон, вздрагивает, а потом с ее губ слетает таки еле слышное подтверждение того, что только что ей стало очень хорошо, ее тело обмякает, а вы смотрите сверху, на павшую в борьбе с искушениями воительницу. И, честно говоря, в этот момент Денис ощутил себя этаким секс-гигантом, и не собирался этого стесняться, потому что зачем, он же не заявил об этом в кают-компании, а только ощутил. «Все», — пробормотала Шень, укатываясь к стенке. «Если что, выносить с кроватью». Накинутую на нее простыню, китаянка моментально загребла, укуталась в нее и засопела со счастливой улыбкой на лице. Система 24 856 788. При большом желании, более-менее солидный флот может одним махом погасить все нелегальные или незаявленные трассы. Достаточно установить точку прыжка и тип корабля, а контрабандисты обычно крейсера используют редко, потому что если у вас есть крейсер или хотя бы корвет, который не принадлежит к флоту какого-нибудь государства, вами моментально заинтересуются очень серьезные лица, потому что ничейный боевой корабль, который может прыгать далеко, это очень большая заноза на путях снабжения. Это правило нигде не прописано, но проверено неоднократно. Одинокий хандизейс появился в этой системе именно потому, что требовалось сделать перепрыжок. Место было выбрано странное для обычного транспорта, но если повнимательнее присмотреться к кораблю, то можно было заметить, что у него на корпусе имеются характерные броневые полусферы для зенитных орудий. А когда в системе вслед за первым кораблем появился второй, то транспорт еще и 4 вооруженных катера выпустил. Катера – это что-то типа маленьких ботов на 3-4 человек, и команда транспорта беспокоилась не зря. Второй корабль не из прыжка вышел, а появился на радарах, а, значит, до этого находился здесь, погасив реакторы. И то смещение в координатах выхода из прыжка, которое зафиксировали на транспортнике, вызвано именно тем, что в месте точки выхода находился физический объект. Современное развитие пиратства с темой связано, что в удаленных системах связаться быстро попросту невозможно. А если у тебя нет специального буя, то вообще никак. Поэтому, когда буквально через несколько минут на катер охранения налетело звено Акри, то транспорт попросту врубил двигатели на полную. Акри, оставив после первого налета на месте 3 катеров быстро исчезающие облачка, как и положено этим овчаркам, после укуса, улетели, но очень быстро вернулись. Ведущий Акрис некоторый даже линцой влепил двойной заряд в последний катер, второй Акри четко отработал по системным движкам транспорта, и Акри снова ушли на очередной круг. Заряды зенитных автоматов лишь бессильно полетели за ними следом, и в этот момент до транспорта добрался носитель. Не очень большой ганшип, судя по очертаниям, бывший шиновский корабль. Зенитные автоматы, гораздо более мощные и дальнобойные, чем у оппонента, с легкостью погасили огневые точки жертвы. А потом от корабля отлетел бот. Он обошел транспорт и без всяких изысков залепил из орудий точно в рубку. Таких точных попаданий, естественно, там расстояние было 100 метров, поднятые броневые щиты, разумеется, не выдержали. Посибот облетел транспорт, контролируя, не осталось ли целых автоматов, а потом, словно на рейде, не торопясь приблизился к жертве, причем прямо к штатным гермодверям. В это время Акри уже парковались в чреве носителя. Через примерно 20 минут, Корабль нападающих сдвинулся с места и медленно надвинулся на поверженного противника. Ганшип завис над тем местом, где был специальный узел для буксирования, то есть, чтобы буксир мог прыгнуть вместе с потерявшим ход кораблем. «Прекрасная работа, джентльмены!» — раздался в динамиках шлемов рокочущий мужской голос. «Денис, Аджини, вот это слово, оно что обозначает?» — спросила Элли. «Они еще сидели в кабинах и ждали, пока выровняется давление. В одном из государств Земли это было уважительным обращением к мужчинам», — ответил парень. «То есть, это такая традиция?» «Понимать», — ответила девушка. «Скажи, разумеется, они сейчас разговаривали на отдельной волне. А как люди вообще выжили, если вы так спокойно убиваете себе подобных?» — произнесла Иллирийка. «Глубоко копаешь», — усмехнулся Денис. «Копаешь, ахаем», — Элли задумалась. «Это образное выражение?» «Да, верно», — хмыкнул парень. «Примерно как ваши Тесусатас, слишком большой корень, Дукен, Тесусатас», — поправила девушка. «Два звука «э», иначе получаться не слишком, а получаться чуть много «э», больше». Тем временем давление внутри ангара выровнялось, и одновременно с этим Каусаку вздрогнул. «Значит, пристыковались. Поэтому, кстати, Ралли и не стал делать запланированную ракушку для бота, и Стивену таки пришлось какое-то время провести в боте, который просто прилепился снаружи. А для того, чтобы в него, собственно, сесть, Стиву пришлось еще пройтись по корпусу в скафандре. Зато теперь можно было не гонять бот, абордажники могут вернуться на Каусаку через аварийный люк. В отсек зашел Фил. «Ну, а кто еще? Буч в рубке, Кисара у себя, на всякий случай, остальные в абордажной команде». А Фил оказался этаким универсалом. «Хочешь санитар, хочешь стрелок». И надо сказать, японца этот расклад не сильно напрягал. Да вообще не напрягал, он так-то не особо любитель ковбойствовать. Разумеется, сначала лесенку он Элли поставил. Денис поднялся под открытым фонарем кабины, потянулся. «Ну, что же, у них есть еще 3 часа до следующего раунда. Надо заправить акри, поставить их на зарядку. А потом Каусаку сбросит добычу в одной укромной системе и вперед, к следующей цели. Вторая должна быть тоже нетрудной, а вот третья. Там нужно будет разбираться с тем, кто прилетит по их душе. А по рассказу Язу, который теперь летает где-то в космосе, это будет 3 корабля, 2 ганшипа и какой-то чуть не корвет. Но небольшая победоносная война нужна не только триадам, но и другим китайцам. Как оказалось, кстати, китайцы Ранапра – это правильные китайцы, а вот на Гонконге – неправильные. Интересно тут то, что в этом случае деньги отступают назад и начинаются разборки по понятиям, по хитрым, дико запутанным, китайским понятиям. И факт того, что гонконгеры пытались не просто убить, а унизить Шичжунга, встает прямо-таки копьем под задом. Да, это Элли верно заметила, как люди еще выживают. Глава 7, 28 апреля 4048 года, неизвестная система, Каусаку. Корабль висит с отключенными системами, работают только системы обнаружения и тоже лишь в режиме приема и наблюдения. «Неприятно», — произнес Буч, когда вместе с транспортом из прыжка вышли еще 3, явно боевых корабля. «Выход группой возможен только при согласовании частот прыжковых двигателей. Именно так летают эскадрами, то есть выходит из прыжка ровно в таком же составе, в котором в него вошли. А это значит, что транспорт и корабли сопровождения не случайно оказались вместе. Каусаку ждали. И раз среди сопровождения был крупный корабль, как минимум корвет, то представление о том, кто будет их атаковать, хуэйданы имели. Похоже, этот Язу должен был дать какой-то сигнал», — произнес Денис, стоящий в рубке в аваке, пилотском комбинезоне. «Если интересно мое мнение, то атаковать сейчас и одним — это практически гарантированное самоубийство, а транспорт попросту сбежит, пока боевые нас тормозят. Еще несколько точек выхода», — деловито произнес Ралли. «Это что, Чонг решил сходу налететь?» — нахмурился Буч. «Это не Чонг», — Альф пробежался пальцами по сенсорной панели, перенацеливая камеры на новых действующих лиц. «Твою-то мать», — прокомментировал Рэви увиденное. На увеличенном виде рагуновцы увидели тоже явно боевые корабли, причем большие, черные корабли, в виде четыгранных наконечников копий, с хвостовым оперением из коротких крыльев ферм для дополнительных системных двигателей. «Корпораты», — произнес Буч, — «Шеврон». А корабли сопровождения транспорта, похоже, точно знали, чего ожидать от этих персонажей, потому что ордер резко нарастил скорость, явно желая избежать столь горячей встречи. «Похоже, мы лишние на этом празднике жизни», — произнес Денис. «Да, хрена себе пируэты», произнесла Рубелла, сидящая в кресле Дениса. «Похоже, Буч, нам придется пересмотреть планируемую прибыль». «Руби, никогда не бывает так, что все проходит ровно», спокойно ответил босс Рагуна. «Не, не смогут уйти», прокомментировал Раули, смотря на радарную проекцию, висящую перед Бучем. «У Шеврона интерцепторы, если не ошибаюсь, тибридская серия Тригарис». «Ага, они пустили мадеры». «Мадеры, скоростные ракеты или торпеды, внутри которых металлический порошок, смесь урана, молибдена, необия и т.д. Распыленное металлическое облако препятствует переходу в подпространство. Кстати, земная разработка. Как понятно, данное средство очень недешевое. Просто чудовищно недешевое. Стандартная тактика», — откликнулся Буч. «Похоже, у корпоратов внутренние разборки. Кто-то украл больше, чем было можно. Или то, что красть было нельзя», — добавил Фил. «Кисары, кстати, в рубке не было. Как и Эллис Шень. Раули, давай-ка отсюда потихоньку, пока они друг другом заняты», — сказал Буч. «Продувкой». «Продувка — система очистки маневровых и системных двигателей специальной газовой смесью. А я пойду к Акре», — спокойно произнес Денис. «Если что, мы готовы вылететь». Когда за парнем закрылись двери в рубку, Рэйви бросила взгляд в сторону выхода. «Герой херов», — процедила она и передразнила. «Вылететь они готовы. Дебилы, мля». «Между прочим, совершенно нормальная тактика», — заметил Раули. «Процент выживания после катапультирования очень высок». «Слышь, остроухий», Раули опустила ноги с пульта и мрачно посмотрела на Альва. «А может тебе, бля, катапультироваться тогда?» «Между про, в жопу пошел». Рэйви поднялась и, сощурившись, воткнула в Раули бешеный взгляд. «Рули давай и заткнись, а то я прямо сейчас тебя катапультирую, понял?» Девушка мотнула головой в сторону визоров кабины, а потом развернулась и стремительным шагом, громко топая при этом, покинула рубку. «Руби, твои бойцы пусть пустотники наденут», — произнес Буч. «Фил, понял», — кивнул японец. «Пойду скажу кисаре». Фил покинул рубку вслед за Рэйви. Рубелла потянулась в кресле. «Абордаж», — зло усмехнулась она. «Если они запустят мадеры», — ответил Раули, — «а они их запустят, то это останется единственным выходом. Поэтому, если нас обнаружат, пусть Стивен перелетает на аварийный выход», — произнес Буч. «Буч», — иронично усмехнулась Руби. «Я не поняла, а чего это Рэйви так забуянила?» «Руби», — Буч с хитрецой посмотрел на Рубеллу. «Мы на одном корабле. Ты можешь пойти и сама у нее спросить». «Да ну нахрен, мне моя голова нравится без дырок», — хмыкнула Хантинг. «Ладно, мы готовимся». Женщина поднялась, одернула свой белый плащ. «Но все-таки, разве треугольники не мешают работе?» — спросила она, обращаясь как бы в пространство. «Ну, мы же не только работаем, Руби», — спокойно и даже мягко ответил Буч. «Мы здесь живем». Буч сделал жест в сторону визоров. «А иногда и умираем», — продолжил мужчина. «Глупо в такой ситуации разводить уставные отношения, не находишь?» Руби несколько мгновений думала, а потом тряхнула головой. «Странные вы, Рагун», — ответила она с улыбкой. «И из-за этого я и захотела с вами работать». Женщина кивнула сама себе и пошла в сторону выхода. «Если ты еще не поняла, Руби», — догнала Хантинг фраза Буча. «Вы тоже не наняты». Женщина, притормозив у двери, посмотрела назад. «Да, Буч, я поняла, что все крайне серьезно», — ответила Рубелла. «Как и мой гарем. Они тоже поняли». Два слова про гарем Хантинг выделила очень саркастическим тоном. Она после этого вышла, а у Буча на лице появилось выражение «Ой». Выходящие из каюты Денис и Шень столкнулись с Рэйви в коридоре. Причем она не шла, а стояла у стены, а при виде парня и китаянки, отлепилась от нее и подошла. Денис нес в руках свой меч, а Вак на нем несколько топорщился, так как под ним были поддеты доспехи штурмовика. Плюс на плече парня висела гроза. Свой дробовик он отдал Шень. Та тоже была экипирована в легкие доспехи абордажника, то есть черная форма наемника, бронежилеты, щитки на руках и ногах, оружейный пояс с пистолетом, а пулемет, то есть меч, Сухов, я тебе не дам, а вместо меча дубинка-разрядник. Рэйви, недоуменно спросила китаянка, видя грозно насупившуюся девушку. Та посмотрела на Шень так, будто ее в первый раз в жизни увидела, а потом перевела пристальный взгляд на Дениса. «Слышь, пацан», — процедила Рэйви, — «у тебя что, сперма в мозг бьет?» В этот момент к ним подошла Элли. Денис сделал ей жест заходить в его каюту. «Рэйви», — произнес парень, — «Мне интересно, с чего ты такие предъявы кидаешь, но я одновременно боюсь узнать основания. Хрена ли тут узнавать?» — рявкнул Рэйви. «У тебя вон, две, бля, куда ты собрался? Мать твою, так через колено и в люк. Вау, Рэйви, Денис даже чуть отодвинулся. За что это ты меня так? И, две?» — спокойно спросила Шень. «Ну, йо», — Денис укоризненно посмотрел на Рэйви. «Шень, да ладно ты», — зло продолжил Рэйви. «У этой еще детская смесь на губах. Ее-то ты куда тащишь?» Девушка потыкала в сторону каюты. «Она, я, бля, клянусь, еще и мужика не пробовала». Рэйви только зубами не скрипела. «А ты ее под раздачу, Рэйви». Дениса стала немного бесить эта беседа, поэтому его тон тоже получился далеко не кроткий. «Во-первых, ты сейчас только что вывезла, что у меня две женщины. Чего?» — возмутилась Рэйви, а потом столкнулась взглядом с Шень. «Это...» — китаянка приподняла одну бровь. «Во-вторых, ты случаем не забыла, как эта хрупкая девочка нас с тобой чуть не уработала?» — продолжил Денис. «В ее случае, где больше шансов выжить? Или это не про девчонку?» — добавила Шень чуть насмешливым тоном. Рэйви выпятила подбородок, вскинула голову. «Да пошли вы», — процедила она, грубо отодвинув Дениса, практически отпихнув. Рэйви прошла дальше по коридору и зашла в свою каюту, при этом нетерпеливо пнув по недостаточно быстро отодвинувшейся двери. «А что там с Элли?» — спросила Шень. «Как это она Рэйви чуть не уработала?» «Шень, давай как-нибудь в следующий раз», — Денис вздохнул. «И если Элли разрешит, все-таки это ее история». Парень поцеловал китаянку в губы и ушел в сторону грузового слота. «Чертов рагун», — усмехнулась Шень. «Только покажется, что все знаешь». Она покачала головой. В этот момент из кают-компании стали выходить бывшие наемники, и не слишком при этом радостные на вид. «Шень, ты снова к нам?» — спросил Курт, увидев китаянку. Вот он чего-то имел этакий натужно радостно извиняющийся вид. «Это приятно». «Ага», — китаянка хитро улыбнулась и посмотрела так, что француз вильнул взглядом. «Пустотник снова не одолжите? Специально для вас, мадмуэ-э-э, мадам, я его протер», — с воодушевлением воскликнул Курт. «Спасибо», — на губах Шень скользнула немного зловещая улыбка. «Я это ценю». «Ой, да не стоит, это просто вежливость и не более того». Улыбка француза была при этом несколько натужная. Он поворачивал головой вслед за китаянкой, пока та не вошла в кают-компанию. Когда двери за Шень закрылись, отрезая разговор китаянки и рубелы, Курт выдохнул с облегчением. «Мерде», — выдохнул француз, — «столько баб, а мне словно обрезало. Никогда такого не было». «Курт», — негромко произнес Норман. «Еще один раз». «Норман, я же не для себя», — скривился Курт. «Просто хотелось девчонку порадовать, что она там видела, у себя-то, среди всех этих солдафонов». «Курт, это Руби тебя знает, а вот эта мадам тебя спалит», — со значением сказал Норман, сделав жест в сторону двери. «Или ее хаем, избранник, и обосновывать будешь Деве Марии». «Твою мать, Курт, мне казалось, что мы это уже прошли». «Я понял, понял», — оправдываясь, ответил француз. «Все, больше ничего не трогаю. И меньше тоже», — негромко добавил Дик Зиверс. «Курт, я из-за твоих хреновых катаний залетать не хочу. Если что», — он со значением обвел остальных взглядом. «Я в стороне», — продолжил Дик. «Я не хочу из-за чьего-то зуда терять такой выход. Я устал, нахер, бегать по абордажам, как сопляк какой-нибудь. Конец, мля, программы». Дик ушел в сторону аварийного выхода. Следом молча ушли Алекс и Генри. Норман тяжелым взглядом придавил Курта и мотнул головой в сторону коридора. 4 часами позже, Каусаку, который двигался по инерции все дальше от места боя, по-прежнему никак себя не обнаруживал. Даже когда все корабли покинули систему, Каусаку все так же оставался элементом пейзажа. И когда в системе спустя почти 2 часа после того, как корпораты натурально распылили контрабандистов, появился еще один корабль, какой, было уже не рассмотреть, Буч только хмыкнул. «Проверка, все логично. Ну, они хотя бы последовательны», — заметила на это Рубелла, которая сидела там, где обычно располагалась Кисара или Фил. «Конечно, готовность для крии абордажников была уже отменена, но Каусаку висел лишь с дежурным освещением, даже в рубке царил полумрак, в котором плащ Руби, кинутый женщиной на спинку кресла, белел в свете звезд так, словно он был подсвечен. Рубелла сидела в черной безрукавке с воротником под горло, сложив руки под грудью. С легким шипением открылась дверь, и внутрь вошли Денис с Шень. Они уже были в домашней одежде, то есть Денис в самолично сделанном черном комбезе без рукавов со встроенным оружейным поясом, Шень в черной майке и черных штанах. И сейчас она напоминала одну героиню популярного в Тибрите сериала про археологов. Такой же чуть нагловатый самоуверенный вид, прическа конский хвост, довольно откровенный стиль одежды. Ну, и формами Шень не отставала от аналога, хотя эта героиня, вообще-то исключительно продукт развлекательной индустрии, нарисованная то есть. Денис дошел до места, где обычно сидела Рэйви. Шень заняла кресло Дениса. «Даже не начинайте», — иронично произнес Буч. «У нас не военный корабль, женить я вас не могу». «Ладно, первый пункт вычеркнули», — улыбнулась китаянка. «И переходим ко всяким меркантильным и скучным вещам», — добавил Денис. «Да, например, кто виноват и что делать», — продолжила Шень. Буч и Ралли переглянулись. Альф хмыкнул. Усмехнулась Хантинг. «Ну, мы тут зависли как минимум часа на 3-4», — произнес босс Рагуна. Так что вполне можем развернуто исследовать эту тему. Читаку Саби. Последние слова Буч произнес с ухмылкой. Денис сохранил невозмутимое лицо. А вот Шень улыбнулась с явным удовольствием на лице. Рубелла с некоторым недоумением посмотрела сначала на китаянку, а потом на парня. Буч, я если что, чисто в рамках личной безопасности хочу понимать, произнес Денис, сев в позу ногу на ногу. Ну, и я тупо многих и многого не знаю, зато знаю я. Чуть не пропела Шень, при этом чуть сощурившись. Начнем с того, что это игры тибритских корпоратов. Даже не через землю, напрямую. ХМ, это точно, нахмурился Буч. Я что-то не помню, чтобы у землян была тяга носить плащи длиной до задницы, ответила китаянка, откинувшись на спинку кресла и, сложив руки на животе, сплела пальцы. А тибритец без него даже в сортир не пойдет. Это точно, Буч вздохнул. И неприятно. Конечно. Мы пересекались с тряпочниками, но не настолько радикально. Так дело не лично в вас, Буч, иначе бы я сразу подняла волну, ответила Шень. Рагун просто наняли. И, кстати, в этом и вышла нестыковка, вас считали лишь какими-то очередными пиратами. И это еще раз говорит о том, что работали тибрицы. Типа, белому господину плевать на цвета папуасов, хмыкнул Денис. Шень чуть усмехнулась в ответ. Значит, тряпочники наняли хуэйданов, заговорил Буч, а те наняли подрядчиков, то есть нас, еще и сыграли со всех сторон, даже, типа, за революционеров, заметила Шень, это я про русских, и сейчас у гонконгеров начнутся конкретные проблемы, произнес Ралли, я не знаю, кто там у русских в верхах, но лисицу определенно не стоило использовать в темную, они и так злая была, а теперь начнется натуральный гон, значит, заявленный канал для нашего товара, как минимум, усложнился, задумчиво сказал Буч, потирая подбородок. Русские нас наняли только уничтожить. Надо с ними побеседовать и о грузе. Вряд ли они откажутся от урана. Только этот груз фонит, заметила Шень. В прямом и переносном смысле. Тащить его прямо на транспортах. Не думаю, что разумно. Про это уже есть некоторые идеи, ответил Буч. Сейчас переждем накат, прыгнем и свяжемся с Эйвин. Я правильно понимаю, заговорила в этом месте Хантинг. Для этого, как ее, Кими, во, да, дарьер будет нам необходим, кивнул Буч. Поэтому Кими не только его по-быстрому чинит, но и они прилетят на нем всем отрядом. Денис, ты не против такого плана, босс, ну хорош уже подкалывать, поморщился парень. То есть мы раздербаним транспорты, а тот ганшип, а что ганшип, Буч усмехнулся. Продадим, корабль так себе, бюджетный, так сказать, модернизированный до предела Тонарис. Да, для своего времени более-менее, но, уже совсем не торт, ГК есть, но стрелять можно раз минут в 20, да и то, если батареи держат, слот, его практически нет, реакторы, скорее всего, надо менять, вот, кстати, думаю, например, Чонгу такой аппарат зайдет, но это еще подумаем. Кстати, о Чонге, заговорила Шень, скажем так, некоторые структуры решили, что ему не надо быть слишком на гребне. Вроде как он оборзел. Надо будет порадовать китаёзу, усмехнулся Буч. А я смотрю, у вас, в смысле, китайцев, тоже как-то не очень бывает с оценкой и планированием. Деньги, равнодушно ответил китаянка. Как всегда, они развращают и расслабляют. И их потом сильно не хочется терять. Сколько раз мне потом их предлагали. Все деньги. Ага, знакомая формула, неприятно улыбнулся Денис. Все купим. Хочешь конкретно обгадиться, обязательно надо ею пользоваться. Но все-таки с деньгами определенно лучше, чем без них, вставила Рубелла. Если следовать предложенной философской школе, заговорил Буч, то деньги должны быть заработаны. Лично, Шень, у меня к тебе есть, ХМ, практически экзистенциальный вопрос. Босс, потом научишь такие конструкции выговаривать? Покачал головой Денис. Денис, я уже прекрасно понял, что ты отлично умеешь работать под узкого специалиста, ответил босс Рагуна. Но знаешь, даже у более наивного, чем я человека, уже возникло бы понимание твоего настоящего уровня. Денис показал в ответ большой палец и покивал головой, показывая, что оценил спич. Буч, на губах Шень появилась слабая, но светлая такая улыбка. Первое, мне сейчас лучше находиться подальше от тех, кто решил, что можно заставить меня попрыгать. Второе, если я возвращаюсь, то многим придется отвечать, как же вот так вышло-то, а это не ко времени, где взять столько командиров. Третье, да пошли они, хреновые комбинаторы, пусть молятся, чтобы я оставалась там, где я сейчас. Ясно, кивнул Буч. Ну, на довольствие, я так понимаю, ты встала самостоятельно, и подъемные не нужны. В смысле, как это не нужны? Тут же заговорил Денис, хмурясь и одновременно удивляясь. Кстати, я тоже тут совсем недавно, Элли. Босс Рагуна только головой покачал, смотря на бедного мальчика. Шень, как ты говоришь, деньги развращают, произнес Буч. Чужие деньги, Буч, чужие, с ласковой улыбкой смотря на Дениса, ответила Шень. Кстати, босс, а таки где моя премия за привлечение ценного специалиста? Спросил Денис. Даже двух. Денис, давай ты сам в своем отделе разберешься, без привлечения высшего руководства, ехидно ответил Буч. И хочу в этом месте предостеречь тебя от практики приема на работу близких знакомых. А да, это может создать определенные проблемы, заметила Хантинг. В части поручения опасных заданий. Коллега, в моем отделе есть специальные люди для опасных заданий, усмехнулся Денис. А что касается недавних кадровых решений, так могу сказать со всей откровенностью, взял из-за личной симпатии для решения некоторых деликатных проблем.